Глава 21. Закрытая территория зоны Мидгард. Коренные потребности свободного человека. Мертвый дед ушел праздновать победу Санька. Так и сказал: «Я буду праздновать твою победу, а ты будешь спать». Кому-то это показалось бы несправедливым, но только не Саньку. Покушал и баиньки. Перед сном и в процессе оного наставление от мастера адаптации Феодора Герца. «Вы, молодой человек, сейчас выпейте этот полезный коктейль и уснете. А я тем временем проведу с вами сеанс гипнотерапии, который позволит вам разобраться с собственным «я». «Мне опять придется кого-то зарезать», — недоверчиво проговорил Санек. «Не беспокойтесь, вам будет сниться очень приятный сон. А я немного помогу вашему подсознанию правильно сформулировать ваши желания и несколько переосмыслить те моральные и социальные ценности, которые были вложены в вас общественным воспитанием». «А нельзя ли попроще?» — буркнул Санек. Его подсознание искало подвох в любой реплике мастеров. И у него были на то основания. «Позвольте объяснить вам на примере. Предмет, которому я обучаю слушателей, называется социальной адаптацией. Моя задача — помочь вам выжить в обществе, которое вам чуждо. Но есть другое общество, то, в котором вы выросли, с которым накрепко связаны и которое, как вам кажется, знаете достаточно хорошо. Но, как писал в свое время один успешный политик, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Что, впрочем, не помешало ему это общество разрушить, поскольку есть винтики и гаечки, а есть те, кто орудует гаечным ключом. Это они стремятся сделать вас максимально зависимыми, закладывают в ваше незрелое сознание абсурдные идеи, дабы лишить вас в первую очередь свободы творчества, а во вторую — свободы выбора. Так неумение человека завязывать галстук либо закрывает для человека путь туда, куда без галстуков не пускают, либо вынуждает искать партнера, который умеет завязывать галстуки. «Бывают галстуки на резинке», — заметил Санек. «Тоже вариант», — согласился мастер Герц, — «но не ваш. Думаю, вы бы потратили 5 минут и научились завязывать галстук самостоятельно». «Я умею. Мои поздравления». Общество для большинства его членов — это конвейер. Каждый выполняет отдельную операцию и зависит от других. Над ними стоят те, кто конвейером управляет. Эти отличаются от зависимого большинства исключительно местоположением и тоже вполне заменяемы. И именно они более всего заинтересованы в сохранении статус-кво, поскольку власть, особенно власть ненаследственная и неподкрепленная религиозными верованиями, держится исключительно на навязанных большинству суевериях. Есть и третья категория – те, кто конвейер обслуживает. Те, без которых конвейер рискует остановиться, потому что некому будет заменить сгоревшее реле. Эти могут входить без галстука на светские рауты, но подносить шампанское им не станут. И, наконец, четвертая категория – те, кому приходится модернизировать сам конвейер. А модернизировать необходимо, потому что в развивающемся мире стагнация – это отсроченная смерть. Для четвертой категории граждан формализованные идеалы не являются управляющими. Общество охотно бы извергло их всех, но ограничивается лишь теми, кто огульно отрицает все правила навязанной игры и вынуждена сосуществовать с теми, кто готов принять социальные стимулы и запреты именно как правила игры. Теми, кто сам решает, что нужно, а что неприемлемо. Размеренная речь мастера Герца действовала на Санька усыпляюще. Он уже давно утерял нить рассуждений наставника и большую часть сил тратил на то, чтобы держать глаза открытыми. Но силы его были уже на исходе. «В некотором смысле наша игра является одновременно фильтром, отделяющим активных особей от общей массы, и тренажером для тех, кто учится играть по чужим правилам», — журчал где-то поблизости голос мастера адаптации. «Знаете, в чем главное отличие всей зоны Мидгард от общества, в котором вы выросли?» Вопрос, к счастью, был риторический, и отвечать на него не требовалось. Главное отличие в том, что любой полноценный индивидуум нашей игровой зоны вполне способен к самостоятельному и независимому существованию. Будучи отрезан от остальных членов своего общества, он не впадет в панику и не умрет с голоду. Каждая ячейка мира этой зоны – ячейка натурально-хозяйственная. И что же тогда их всех объединяет? «Что?» – переспросил Санек. «Это я вас спрашиваю, молодой человек. Что объединяет людей, способных самостоятельно добыть все необходимое для удовлетворения основных потребностей?» «Потребность в общении?» – рискнул предположить Санек. «А чем эта потребность отличается от потребности в пище, еде, сексе или физической нагрузке?» «Ну, не знаю». «Ничем, молодой человек. Коренная потребность, которая лежит в основе существования человека, это потребность выжить. Но это в инстинктах. А вот в высшем понимании, в социальном, это дать возможность выжить другим. Вряд ли человек вашего возраста способен воспринять второй тезис. Вы молоды, и первичные рефлексы у вас превалируют. Вот с ними-то мы и будем работать. Моя задача в данном случае – научить вас отделять ваши собственные желания и потребности от тех, которые были вам навязаны вопреки вашим личным интересам». Последнюю фразу Санек уже не дослушал, провалился в сон. Очень хороший сон, потому что снилась ему Лика. И в этом сне было все, включая такое, на что они никогда бы не решились наяву. Во всяком случае, не решился бы он, Санек. И еще не знали, что никогда больше не расстанутся. Но тут мастер Герц разбудил Санька и сообщил, что наступило утро, и лично он собирается идти спать. А вот Саньку следует позавтракать и отдаться в крепкие руки мастера знаний, дабы пройти оплаченный спецкурс «Основы мореплавания». Так начался пятый день игры для Александра Первенцева.